Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире Народное славянское радио. С вами вновь очередная встреча нашего дискуссионного клуба на Народном славянском радио. В студии сегодня с вами ведущая клуба Елена Андреева. Елена Ромская. А также в гостях у нас сегодня Ладозар. Здравия тебе, Ладозар. Здравия, люди добрые. И Провида. Здравия тебе, Провида. Здравия, здравия. Мы сегодня продолжаем тему свадьбы. В прошлой нашей встрече вместе с Иваном Царевичем и Ладозаром мы рассмотрели, что такое свадьба. Сегодня мы коснемся того, как провести свадьбу, современную свадьбу, в славянских традициях наших предков. Тема нашей дискуссии сегодня – как провести свадьбу. Свадебных традиций, как вы знаете, наверное, или догадываетесь, очень много существует. Существуют даже целые энциклопедические тома этнографических исследований, какие были свадьбы на Руси, в каждой губернии может быть свой даже свадебный обряд. Но сегодня мы с вами, конечно, не можем охватить вот все то разнообразие, которое нам досталось в наследие от наших предков, а остановимся на тех моментах, которые и вас интересуют, и нам интересны, и которые могут нам рассказать и объяснить наши сегодняшние гости. И хотелось бы сразу задать вопрос, как провести сегодня свадьбу вот именно по нашим традициям, Провида, вот что ты можешь нам поведать на эту тему? Сейчас попробуем. В течение прошлого года на Славянском радио выходил цикл передач с Ладой Корнеевой. И три из этих передач были посвящены как раз свадебной традиции, где Лада раскрыла и обряды, которые сохранены, и наполнила эти передачи песнями, которые сопровождают то или иное действие свадьбы. Но есть маленький нюанс, что наша современная жизнь, то есть мы как городские жители, мы оторваны от земли, и соблюдать земляной вот календарь, то есть жить по земле и кологодным праздникам нам непросто. И поэтому тема некоторых обрядов, она не актуальна. И время свадьбы каждый выбирает для себя самостоятельно. Хотя в традиции свадьба проводилась либо весной, либо осенью, когда не требовалось выполнять какие-то сельскохозяйственные работы. То есть было свободное время, и можно было и себя показать, и на людей посмотреть. То есть, соответственно, весенние свадьбы, они были направлены на такое умножение любви, прям вот на рост взаимности, и осенние свадьбы – это вот показатель такого благосостояния, вот после сбора урожая, как род провел этот год, и уже вот пир, который накрывался, устраивался, то есть он уже говорил о благополучии, благосостоянии этого рода. Но свадебная традиция, она есть. И что вот это такое, что это за событие в жизни уже двух родов, вот это вот, наверное, мы сегодня рассмотрим. И мне вот думается, что свадьбу можно сравнить с мостом. Вот как раз мост, связывающий два рода, мост перехода невесты, то есть девушки из одного рода, переход уже в род мужа, и который сопровождается определенными ритуалами, определенными действиями, которые занимают достаточно продолжительное время. А вот семь мостов это туда же относится? Наверное, да. Принято переходить семь мостов. Почему именно семь, не в курсе? Нет. Почему семь нет? У тебя есть знания? Да. Ладозар что-то нам хочет добавить. Не специалист по мостостроительству. Вот. Поэтому семь или девять. Эта традиция, конечно, есть. Я хотел на что обратить внимание, еще раз приветствую вас, уважаемые ведущие. Это на тему, которую мы сегодня задали. Те люди, которые нас сейчас смотрят, и, возможно, вопросы какие-то будут возникать, мы хотели бы, чтобы побольше, наверное, пользы было от наших занятий, если мы будем говорить, какие этапы, скажем так, сопутствуют организации свадьбы. Поэтому со своей стороны могу выступить, образно говоря, как специалист, который провел там более 200 свадеб. Вот. И те обряды, которые проводились, ну, то есть наработан опыт, могу поделиться, что такое управление, образно говоря, полем. Поэтому, если мы сегодня будем раскрывать тему, как провести свадьбу, то здесь каждый влюбленный, который смотрит нас, да, ну, будем предполагать, что это люди не просто так посмотреть и узнать, как это здорово и мудро, а у кого-то, возможно, это событие предстоит. Вот. И есть, скажем так, неотъемлемые составляющие, отвечающие на вопрос, как провести свадьбу. Мы их разделим на три, скажем так, блока. Да? Буду говорить на современном русском языке, чтобы понимание было. И вот есть подготовительная часть, она у любого мероприятия, да, или события. А далее идет основное событие, это, собственно, сам пир. Вот. И после этого основного события идет завершающее, это как это постсобытие. Вот, там тоже определенные есть составляющие, которые надо бы соблюсти. Так вот, если начать сначала, то событие, скажем так, последовательность действий или составляющие праздника, которые входят в подготовительную часть, именуемые как девичник, мальчишник, скажем так, да. То есть девичник, мальчишник – это из наших древних традиций пришло. Они тоже так же назывались или по-другому? Но давайте мы сейчас не будем, как они назывались раньше. Язык был славянский другой, вот, и надо его объединить. Вот на современном языке это девичник. То есть суть этого образа, когда девица собирается, там есть свои, скажем так, подготовительные истории, мужское население, там юноши и друзья, которые общаются с парнем, да, то есть там свои как бы события есть. И перед этим есть еще одно событие, то, что мы именовали как помолвка. То есть это вроде как... Когда влюбленные уже дали слово друг другу быть вместе, да, есть благословение, и они прошли определенный этап жизненный, проверяющий их чувства. Вот тоже относится, кстати, к подготовлению к свадьбе. Это очень важно. Потому что... Сколько на это по времени отводилось? Были какие-то сроки? 2 оборота Мидгарда. Хороший ответ. Скажем так. Ну, для тех, кто не в курсе, ну, вообще, по-хорошему, это около 2 лет. 2 лета – это проверка чувств. Ну, можно годик, да, там походить, ну, не раньше. То есть, и тогда вопрос сразу же, что ребята тоже задавали, сейчас современная традиция немножечко другая, да, и некоторые, скажем так, узаканивают свои отношения, которые начались еще задолго до того, как свадьба пришла. Так вот, сразу отвечаю на вопрос. Взаимодействие половое между мужчиной и женщиной до свадьбы категорически родом не приветствуется, мягко говоря. Поэтому если вы в течение 2 лет не сможете доказать свои чувства, ну, смысл. Это тоже, кстати, вам на проверку. Да? Это относится к подготовлению свадьбы. Поэтому, ну, естественно, мало кто соблюдает это, да? Вот. Но мы не будем этого касаться, коль мы коснулись традиции, как это у славян. У славян это так. Вопрос отвечаем, опять возвращаемся, как провести свадьбу. Вот этот период после помолвки, дальше есть подготовительные, скажем так, сборы, события, это посещение мест предков, точно так же это благословение. Есть предки, которые ушли, вот, мы сейчас говорим о чем, если мы говорим о свадьбе, именно как о событии, которое соединяет земную жизнь с небесной жизнью. Да, предполагаем, если вы не играете в это событие, и вам, ну, не нужно просто провести, скажем так, небольшой пир, поставить галочку, что вот вы теперь законный муж и жена, а именно начинаете этим жить. Поэтому свадьба, как соединение, Правида про это сказал, это соединение 2 родов. И прежде чем любое событие пойдет, вот как вы собираетесь куда-то в гости, согласитесь, вот у вас есть сама поездка, а перед этим есть сборы до этой поездки, ну и, соответственно, потом вы уже в гостях. Так вот и перед свадьбой. Свадьба – это уже как бы второй этап. Она начинается до самого события. Это очень важно. Вот именно в этот период, на протяжении лета, есть определенные вещи. Там есть какие-то традиции. Мы не будем, наверное, да, вот углубляться там, в Архангельской области, там, в Вятской области. Каждое племя оно хранит вот те священные родовые вещи, которые там относятся к тому или иному племени. Но это не отменяет вопроса «как». Вот есть обязательно, опять-таки, помолвка, благословение предков, посещение мест памяти предков. То получение. Есть какие-то общие, да, такие, да, общие для любой свадьбы. Да, да, общие для любой свадьбы. Там каждый может быть свои какие-то нюансы, но вот общее что-то есть. Ну, это да? Смысл вообще самого обряда свадьбы. То есть зачем? Вот. Вопрос зачем? Здесь еще тоже важный момент, друзья, надо будет обратить, что люди, они вот как бы думают о свадьбе именно той части, которую уже волхвы проводят, ведуны. Вот в их части как раз идет обрядовая составляющая, конкурсная, начиная там с выкупа невесты, да? Вот. И у людей некая картинка, что вот свадьба – это вот это. При выборе любого ведуна или волхва, тот, кто будет проводить вам этот обряд, это ну, как ведущего современного. Вы приходите в какое-нибудь свадебное агентство и говорите, вот будет у меня вот этот ведущий, или эти два ведущих. Да? И вот ведущий сам подразумевает, там сценарный план вам напишет, вот, конкурсы там, и все остальное. Вот сейчас эта свадьба так и выглядит. Поэтому ведущий, образно говоря, встречается там с молодыми, объясняет им, показывает, как все будет. Они говорят, вот ты веселый такой, хороший, заводной, можешь и на баяне сыграть, там и песни нам, и вот свадьба. Вот. А если вы уже как влюбленные, образно говоря, вот сегодня мы проговорим, какие-то составляющие обозначим, вы как влюбленные, когда будете свою свадьбу планировать и выбирать ведущего, то есть волхва, ведуна, площадку, вот смотрите, просто галочка есть, есть, есть, нет. Вот тогда это как бы общий сценарий для всех свадеб. Ну тогда просто вопрос вообще, вот зачем эта свадьба? То есть вот хотят провести в славянской традиции. Для чего? Если просто как бы показать, что вот так это интересно, так модно, новомодное движение, это один формат, да. Пожалуйста, весело, погуляли, попели там, покричали, хорошо. А если люди собираются жить в традиции, продолжать свой род в традиции, собственно говоря, выстраивать или восстанавливать эту традицию, то, конечно, тогда свадьба в традиции – это ну, очень важное значение. Они должны понимать тогда все действия, которые происходят. И поэтому вот как раз сама свадьба – это уже такой вот как бы этап проявления. А подготовка, она начинается вот задолго. Это вот и встречи, когда сказал Ладозар, что это проверка взаимоотношений. То есть ты должен четко знать, что будешь ты с этим человеком или нет, а зачем ты будешь, а что ты будешь делать, что это за семья. Вы продолжаете род, вы думаете в одном направлении, да, вы мыслите в одном направлении. То есть она же начинается как раз не с уровня тела, что там встретились, ах, там какие, извините, красивые ноги там, да, там и так далее. Так сейчас вот. Так и проходит. Но это сейчас. Сейчас а они как должно соединяются, быть? Два да. года живут просто так, а потом уже думают ну, провести мы же свадьбу. Нет, мы же видим законить. Результат. Да, да, да. Но мы же видим результат, да, что семьи нет, нет вот этой вот ответственности друг за друга. Как вот в ведических текстах? Любовь рождается в разуме, проходит через душу и потом проявляется в теле. Браки совершаются на небесах. На небесах, все правильно. Поэтому должно быть мысли в одном направлении, то есть цель жизни, чтобы когда начинаете свою жизнь, вы можете здесь находиться ну, на каком-то расстоянии, но идти через всю жизнь вы будете к одной цели. И в итоге вы сольетесь, соединитесь, и вот ваша жизнь, да, она цельная, единая. А если там наверху есть расхождение, то получается, что вот вы здесь вот стоите рядышком, но идете-то вы к разным целям своей жизни. То есть вот и расходится, и потом получается непонимание. Поэтому должны мыслить в одном направлении, понимать, зачем вы это делаете, да, то есть вот это вот единение должно быть. Вот. А потом души должны просто радоваться. То есть вам комфортно молчать, не надо говорить. Просто хорошо вместе. И потом тело. Вот когда все три составляющие присутствуют, вот тогда получается уже крепкая семья и цельная семья. И эта семья будет иметь ту основу, которую она передаст уже своим детям. Потом... Насколько вот эти традиционные свадебные обряды, они способствуют именно счастью семьи, там, укреплению семьи. Вот они... дают какую-то гарантию нашим современным языком. Ты сказала, для того, чтобы семья не распалась, если я вот все вот соблюдаю, все знаю, это уже гарантия? Нет, это не гарантия. Нет? Гарантия, а кто может дать гарантию? То есть это, опять-таки, желание двух людей прожить вместе, да, пройти свою жизнь. И для чего? Для чего? То есть продолжить свой род, укрепить традиции. Да? То есть вот, чтобы жизнь твоя была наполнена смыслом. Иначе зачем? Вот просто вопрос, ну, а зачем? А зачем? Зачем сейчас? Зачем сейчас? А сейчас что, люди думают? Человека. Они думают? Думают помогать друг другу. Нужно. В чем? Нужно, чтобы была женщина, которая да. будет убирать, стирать, ну, кушать, готовить. Ну, Лен, ну, ты же понимаешь, что это уровень, лучше да. Лучше бы был мужчина, который деньги принесет и так далее. Ну и где тогда род? Где тогда, если так вот эти вот, вот, да, вот потребности вот стоят? Нашу задачу мне надо, мне нужно. Этом, да? Нет, конечно, нет. Мы сейчас говорим о том, вот как это, ну, должно быть, или как бы нам хотелось, чтобы это было. Мы говорим о возрождении вообще расы в целом, потому что это надо восстанавливать, об этом надо уже, наверное, не просто шептаться, об этом надо кричать. О восстановлении наших традиций, о восстановлении наших родов, о воспитании наших детей, что это должно быть, это наша ответственность. Вот. И свадьба – это вот тот момент, с которого начинает рождаться семья. Вот это первая ячейка, которая будет вот закладывать нравственные основы. А вот эти семьи хорошо, в роду… Хорошо. Ну, мы что такое свадьба, для чего она? Мы рассмотрели в прошлой программе. Mm-hmm. В этой программе я предлагаю все-таки углубиться уже да. Как. Вот ты говорила про мосты, вот переход из одного рода в другое, невесты, жены. Вот что такое выкуп? Это вот Кладозар вопрос. Что такое выкуп? Невеста выкупает он. Может быть, это все уже какие-то магические обряды, которые существовали в свадебной церемонии? Отлично, это магические обряды, да. Ну, а что они означают? Есть светлая магия, есть темная магия. Вот что означают эти обряды выкупа невесты, например? Да, вот это вот как раз правильно. Возвращаемся к вопросу «как». Вот вы разобрались с помолвкой и постепенно подходите к тому событию, которое именуется как выкуп. Угу. Когда уже свахи поработали, уже радость у вас, и платье готово, как бы каравай там практически уже пышет. И приезжает жених, да, то есть будущий ваш супруг. И он встречается с, скажем так, представителями рода своей супруги будущей. И эти представители и представительницы рода проводят ему испытание, образно говоря, проверяет его, а достоин ли он. Вот помните, как в сказке у нас, когда пришла, там, привел царевич, там, да, она говорит, а ты мне каравай испеки, рубаху с шеи, да? Так и здесь. А достоин ли он, обладает ли он там муд. Поэтому здесь составляющие этого выкупа мы не обсуждать не будем, они разные. Это вот конкурсная программа, которую с ведуном будете обсуждать. Но сама суть его, это показать, образно говоря, свою молодецкую удаль, и доказать свое право, образно говоря, продемонстрировать, что ты не с кибиткой. Как правило, это вот как доказательство своей благосостоятельности, образно говоря. И не только как бы материальной, но еще и духовной, нравственной, ценной. Ну, там, рвешь ниточки, говоришь, там, любимая, ласковая, вот это вот все. Ну, а что, разве он действительно не выкупает ее? Еще раз повторяем, это, образно говоря, как вы сказали, магический обряд, который проделает не сама невеста, это проделают родичи. Образно говоря, родичи позволяют пройти. Любая дева – это дочь рода. Поэтому она находится не просто под защитой своего отца, до того, как он ее передал мужу, за нее родичи. Что случится с отцом, все равно. То есть все дети, они принадлежат роду. Поэтому род должен дать свое согласие. И там же кто участвует? Двоюродные сестрички. Да, вот тут как бы те близкие, кто рядышком росли, вот они, да, а ты нам докажи. Подружки. Подружки, да, то есть, с которыми она делилась. Вот в этом, образно говоря. Сейчас это выглядит вроде как шутливо, но как раз оттуда-то это и пошло. Вот эта традиция, как бы разрешение роду взять. Да, то есть, что ты не просто пришел, а как вы, если вы берете эту традицию, это выглядит примерно так. Приехал, да, на 600-м, да, Маш, выходи. Она вышла, села и поехали. То есть, какой это обряд? Нету, да, разрешения. Вроде как взял и украл, да. Вот это нет, вот ну почему знакомятся? Не все, правда, но некоторые знакомятся до свадьбы с родителями, все-таки согласовывают какие-то действия. Мы же не говорим, что все уже знают там, где они будут жить. Мы говорим про энергетическую составляющую. Возвращаемся к началу нашей передачи. Есть вещи, которые люди воспринимают материально. Это как сознание тела и существа. То есть есть сознание тела, физики. Вот уверите, что эта кружка есть, что машина приехала, он тебя обнял. Есть вещи, которые гораздо выше и тоньше, скажем так. Поэтому на том сопряжении, которое потом будет идти, допустим, в основной части обряда, где идет сопряжение всего рода и подключение как бы к небесным предкам, оно, образно говоря, начинается здесь. Поэтому со стороны это выглядит шутливо. А стоит ли проводить этот обряд? Зачем этот обряд выкупа? Опять-таки, выкупа, кто у кого выкупает? Жених. Да, обладает, урода, то есть он да? Урода. Это же не обряд передачи дара, это не обряд воровства. Угу. Это обряд выкупа. А выкуп это что? Это обмен. Потому как в роду есть самое главное зло, это паразитизм. Если ты что-то не произвел и не обменял, ты украл. Вот. Получается, если род воспитал деву, то ты должен как-то возместить. И ты, образно говоря, энергетически через все это этому роду говоришь, что я вас не украл, не беру, а я как бы меняю. На вот. Что меняет? Вот именно, на что меняет. А что было, на то и меняет. Сейчас это меняет, деньгами откупается и всем остальным. Да? Вот еще раз возвращаемся. А как это было тогда? Угу. Тогда надо задать вопрос, когда тогда? 1000 лет назад, 2000, 10 000 лет назад. Но обряд сохранился. Вот. Если вы энергетически подумаете, опять-таки, на что он меняет, что такое выкуп? Род, образно говоря, из рода уходит женское начало. Вот росла дочка. Она вот росла с мамой, с папой, с подружками, с сестренками. А теперь ее в роду не будет. Почему? Потому что мужчина ее увозит в свой род. И еще отрезанный ломоть еще говорили. Да. То есть это как часть земли. Конечно. Отрезанная. То есть получается в роду-то убыло. Убыло, да. В этом энергополе. И он должен возместить. То есть он, образно говоря, как бы вот, вот это как бы дар и выкуп родителям благодарность. Она вот в этот процесс. На свадьбе люди дарят дары молодоженам. А в этот момент, образно говоря, жених, он благодарит этот род. Он говорит, я вас благодарю, сестренки, я вас благодарю, там, братишки, я вас благодарю, мама, папа. То есть это тот обряд, который, образно говоря, жених перед родом благодарность выражает. Угу. Вот в чем. То есть он благодарит. Конечно, так он изъял. Все, она теперь будет жить у него там, а вы уже как бы будете... То есть получается он благами воздает. Да. Так он к этому и готовится. Да, то есть он благодарит за то, что воспитали и вырастили дочь, именно родителя, именно вот родичи. Который продолжит его род. Да, который продолжит его род. Вот это вот и есть суть выкупа. Хорошо, идем дальше. Что дальше, когда выкупили невесту? Что происходит? Дальше. Как провести свадьбу? Сейчас современно, мы будем современным миром, потому что у людей есть картинки, да, как у нас обычно. Ну все, хорошо, вышел там с девятиэтажки, выкупил, откупился, там кому-то колбасы засунул и поехали. Едут в ЗАГС, да? ЗАГС – это то место, где узаканивают, да, ну, это мы тоже поговорили. Пред людьми. Пред людьми, да, пред людьми. По идее, как бы так мягко сказать, этот обряд, прежде чем заключать, у нас были места посещения памяти предков. Есть тоже, опять, для любой свадьбы, неважно для какой свадьбы, сколько у вас гостей, обязательное место посещения – это дань памяти воинской касты. То есть это посещение, ну, memorial называется, да, вечный огонь. Mm-hmm. Вот есть такой обряд, когда перед капищем Перуна, ну, там перед образом воина всегда горит и поддерживается огонь. Он тоже перешел. Ну, нигде больше на планете. В современном мире не зря ездят. Да. Это древняя традиция. Огонь, это, да, древняя традиция. На подсознании осталось. Да. То есть это обязательное посещение для всех влюбленных. И что происходит в этот момент? Помимо образного биологического присутствия где-то на мемориале, идет нравственная и духовная благодарность всем представителям рода, которые отдали свою жизнь, они-то погибли, а вы, как живые, перед ними берете ответственность прожить эту жизнь достойно. Это вообще очень мощная вещь. Там реально люди просто рыдают, и мужики рыдают. И те, кто по-настоящему подключается. Потому что это очень мощное поле всех погибших предков, родичей и воинов, которые благословляют и дают как бы свою защиту. Вот это очень важная вещь. Поэтому в воинской касте всегда выражается благодарность от всех гражданских и сама воинская каста. Именно вот посещение мемориала. Если у вас это запланировано, ну, получите благословение. Если для вас это просто фишка, не успели там, да, по расписанию надо... Нет, главное понимать, что делать. Да, что тогда понимать. Благословение. И тогда, да. Ну, то есть здесь уже работают опять влюбленные. Тоже надо поработать, чтобы они не просто пришли, там цветочки положили. Вы подключаете. Это очень мощно. Очень мощная вещь. Я думаю, что каждый это испытывает и во время памяти. Независимо под какими знаками, в какую одежду был одет этот воин, да, с каким оружием он бежал, он воевал за родную землю. И вот именно благодарность каждому предку, кто погиб и отдал свою жизнь, она вот в этом выражается. Посетили это место. Тяжелое, мощное, но надобное. Надобное – это вот продолжать жизнь рода. Да? Они сражались за то, чтобы вы сейчас создали семью и дальше продолжили. Они за это же жизнь отдали. Вы перед ними даете эту клятву. беречь свою семью, защищать, рождать детей, потому что это важно потом, кто будет в армии служить, если после вас потомства не будет. И уже продвигаетесь к более радостным вещам с точки зрения влюбленных, да? Ну, если сейчас вот едут гулять, а чем гулять? Это замещалось? Это было посещение природных мест. То есть есть места силы. Что такое? Вот, почему людей всегда тянет в парки куда-нибудь, на природку съездить, да? Ну, идите в торговом центре, погуляйте в игры в автоматы, поиграйте, пока до свадьбы. Нет. То есть тоже опять, откуда эта традиция взялась? Ну, так как свадьбы все равно на природе проводились, было проще. Но посещение как раз вот этих мест силы, не думаю, что у нас сейчас надо глубоко об этом говорить, но тоже не просто так. Сейчас это фотосессия, то есть оставить память. Память о себе в виде там фотоальбомов каких-то, красивых фотографий. Да. Вот. А тогда это было прописывание памяти на этих местах. То есть места силы же они, тоже не просто так. Ну, посадка деревьев, допустим. Верно. Не понимает. Вы садите деревья, и вы оставляете память. Что такое? Память не фотография, а память «я буду идти, и они будут расти». Угу. Вы оставляете о себе память. То есть вы как минимум уже плюс-минус два вот этих дерева, то есть что-то полезное для этого мира, вы уже с рождением своей земли зарождаете что-то новое. Вот откуда вот эта традиция сажать деревья. Угу. Вот, поэтому тут тоже по поводу вот этих замочков разные современные традиции. Да, вот я тоже хотела спросить. Прям это вешают эти замочки на мостах. Мне кажется, это очень мощный магический прием, который, наверное, не следует все-таки делать. Да, это вот как вот в Горном Алтае у нас там есть Пошагач, такой район высокогорный. Ну и там есть тоже интересное плато 2000 метров над уровнем моря. И там мегалит, вот наподобие Стоунхеджа, и кресло шамана. И вот люди туда приезжают, потому что туристы редко кто добирается. Там целый день можно 250 километров пилить. Но они приезжают и оставляют вот эти всякие ленточки, все остальное. И когда ты это смотришь, вот, там же никто не убирает. Угу. Вот, то со временем это место превращается вот в такое вот. А потому что люди перестали трудиться, они не умеют, и это не упрек им, они не умеют энергетически трудиться, они стараются как-то биологически навязать, приклеить, повесить. Физически себя. А ты потом заходишь, себя. Думаешь, где бы тут вообще мегалит, вот это все разгребешь, когда как бы сесть-то. Угу. Вот, поэтому вот куколки и все остальное, это уже традиция современная, но она вот есть. Угу. По поводу того, что забирать, чтобы это было крепко. Есть вещи посерьезнее. Подсказка очень простая. Опять, чтобы не уходить в традицию, мы же биоцивилизация получается, да? Вот чем больше у вас, образно говоря, сердце подсказывает быть с природой, как бы отразить и повлиять на благосостояние окружающего мира с пользой, вот тем вернее это и ближе к традиции. Посадить дерево лучше, да? Ну, посадить дерево, да, почистить речку. Ну, не надо там в свадебном платье бегать. Да. Ну, какая-то вот такая вот. Вы можете это накануне сделать. Что-то доброе. Упраться в лесу. А вот у меня пришла такая идея, что вместо того, чтобы защелкивать замочки, ключики выбрасывать, есть замечательные куклы, которые делает сама женщина, неразлучники. Это да. Смысл тот же, но это будет твоя энергия вложена и уже твои помыслы. И... На обрядовая кукла, да, это мощная вещь. Поэтому женщина сама сотворяет все, что нужно. Хорошо. Дальше куда едем? Кстати, вопрос. У тебя вопрос, да, есть вопрос уже, да? Есть относительно выкупа, поскольку мы уже про него говорили, мы давайте сразу его озвучим. От Аббат Бузони, кстати говоря, нас спрашивает, вы купали только деву? А, надо молодцев сейчас выкупать. Сейчас в наше время точно выкупают. Не-не-не, вот сейчас ситуация такая, тут на грани толерантности. Выкупали деву. Вот мужчины выкупали только деву. То есть мужчин не выкупали, честно, сразу же. Да и не было таких. Может быть, он имеет в виду, что если уже взрослая женщина. Мы уже поняли, да. На будущее. Если вопрос был в том, что выкупали ли девушки мужчину? Нет. Ну, имеется в виду девственность, я так думаю. Да, хорошо. А дальше что происходило? Ну, какая разница? Ну, она, если погибла, она все равно мужа возвращается. Ну, девушка, если первый раз уже не колокольчик, образно говоря, она же все равно потом возвращается в семью, к своему отцу, она берет имя отца, и все равно до тех пор, пока мужчина новый за ней не приедет, она снова в поле рода. И все повторяется. Вот, кстати, очень интересный вопрос. Сейчас очень многие ну, расстаются со своими мужьями бывшими, да, разводятся, и оставляют себе, ну, прежнюю фамилию, так как вот, ну, как-то менять ее, неохота заморачиваться с этим. Ты имеешь в виду, да? Да, да, остаются, да, фамилия мужа, но разведены официально. Да, вот, нужно обязательно возвращаться в род отца, менять фамилию. Конечно. У нас есть пример. Вот, а мы не туда, кстати, уже пошли. Про разводы начали. Вместо свадьбы. Ну, погодите, ваша свадьба, но просто ответь вот про вида. Есть, да, ли образ из жизни? Обязательно нужно, потому что иначе ты остаешься в, ну, в поле мужа, а этот род уже о тебе не заботится. Ты просто отдаешь туда свою энергию. Поэтому нужно возвращаться в свой род. Да, благодарю. И все-таки давайте вернемся к свадьбе. К теме свадьбы. Да. Пока об этом рано говорить. Мы только выходим замуж и женимся. Поэтому что дальше происходит? Ну, что? Ну, после того, как выкупили, погуляли на природе, на места силы посетили, у огня побыли. Дальше что нужно? А дальше идет, да, собственно, идем. Сам обряд. Сам обряд, он проходится на... Если мы говорим про славянскую свадьбу, как это проводится, то это уже Волх, это на ту площадку, скажем так, на которой проводится у вас свадьба, ну, как правило, это капище, небольшое рядышком есть, где уже идет клятва и свадебный обряд, посвященный влюбленным. Образно говоря, то, что происходит в ЗАГСе, согласна ли ты, согласна ли она, там проводит жизнерекущий, либо Волх, этот свадебный обряд, соединяя род земной, представителей рода, выстраивающихся рядом, с родом небесным, то есть представителями небесного рода. И вот это таинство перед технические устройства, те, которые выглядят как чауры, на самом деле это просто биоэнергетическая синхронизация, образно говоря, рода земного и небесного. Вот этот обряд и производится. А какое значение имеет посещение ЗАГСа? Что скрепляет? Да, мы отвечали на это в первой передаче. Это государственная структура, поэтому мы же в системе находимся. То есть нам все равно нужно пройти и это, и другое, чтобы все было официально. Чтобы взаимодействовать с системой. Чтобы официально был и штамп в паспорте, но нужно и соединить рода на самом деле. Конечно. Сделать это практически. Вот есть какие-то секреты особенные? Как вот это делается? Да, вот одевались ли какие-то венки на голову? Вот, может быть, то полотенце, венчание христианское, которое сейчас идет там с одеванием корон, оно тоже имеет какие-то корни славянские, древние. Вот, венок, венчание, смысл венец. Слова, да, венец. Венец. Да. Венец, венчание, венок. Одевается на челесие, венчает головной убор. Сам по себе это тоже технический прибор. Я говорю на современном, понятном языке, чтобы люди от религии понимали суть этого таинства. Mm-hmm. Вот все эти короны, ментальные усилители с кристаллами напротив эпифиза и все остальное. Вот очелесец у меня тоже, кстати, одет не потому, что это фишка. Он убирает волосы, образно говоря, несет обереговую функцию. Mm-hmm. Вот, поэтому это должно быть просто красиво. Поэтому те венки, которые плетутся, те, которые одеваются, они тоже, опять-таки, одеваются не сбоку там где-то, да, не на бороду. Они точно так же идут вокруг головного мозга. Для чего это делается? И зачем это делается? Ну, это тоже уже мы вглубь ныряем. Но суть очень простая. То есть те же самые короны и, образно говоря, ментальные усилители биоэнергетического поля мозга. Идет сопряжение. Потом эти венки, образно говоря, они же меняются, одевают друг на дружку. Вот, это входит в свадебный обряд. То есть та традиция, которую надо расписывать с волхвом. Он объясняет, что делает, кто куда идет, что говорят. Идет предварительная работа с родичами. Это не наблюдая, мы не пришли в концертный зал и смотрим, как вот с нашей влюбленной там что-то делают, какой-то там дедок прыгает вокруг них. Нет, там каждый трудится, если вы хотите. Если вам этого не надо, то вы это лучше не делайте. Ребят, лучше вот на природе возьмите кейтеринг, привезите еды, баян, пляски, игры, сразу переходите в эту часть. Поэтому если не будет общей работы двух родов, не будет этой синхронизации. Поэтому свадебный обряд, образно говоря, ведический обряд, он подразумевает работу всех участников. Это не только на свадебный обряд, это и на купалу может быть. То есть все, кто выходит... А ты сказал, вот венками меняются. Это для того, чтобы она знала мысли мужа, а муж знал ее мысли? Да, ну, это сопряжение мысленных, да, настроек. То есть, если он говорит, я люблю тебя, и уже в последний момент во время этого обряда, ну, образно говоря, человек, он энергетически раскрыт, он становится честным, абсолютно честным. Если какие-то мысли были, вы друг друга увидите, почувствуете. А береговое поле рода, оно создает уже защитную. То есть они от этого, а отныне каждый представитель рода, образно говоря, дает вот эту клятву прийти на помощь. Вот у вас собралось там 1000 человек, вот вы теперь 1000 единый род, по 500 с каждой стороны. Вот. И то есть за счет того, что у вас есть представители вашего рода, вы не только вот как бы оберегаете их, вы еще и сами друг дружки. И вот за счет, а дальше уже в свадебном обряде через конкурсные программы идет вот это сопряжение и знакомство представителей рода, чтобы скрепить это. Да. То есть они в конкурсе участвуют, знакомятся, чтобы больше эта скрепа была. Но перед этим они должны договориться и сказать, мы хотим быть вместе. Вот в чем суть этого обряда. Потому что представитель нашего рода и представительница нашего рода приняли решение заключить семейный союз. И мы два рода теперь сцепились. И, наверное, не случайно все-таки говорили сыграть свадьбу. То есть вот это все в игре через происходило. Через игры, да? Через обряды. Не просто провести свадьбу, а именно сыграть свадьбу. То есть это получается какая-то игра магическая, да? Ну, конечно. Можно так рассматривать. Оно же все хорошо, когда люди играют. Так и люди до сих пор играют. Кто-то на работе играет. Вот сейчас там мы играем здесь с вами. Здесь мы играем с вами. Да. Дискуссионный клуб. Я вот Ладозар, вот меня вообще не так зовут. Мама назвали меня с папой Сергеем, для тех, кому там интересно. Да, то есть у меня же есть родовое имя. Вот. Но вообще не я Ладозар. Так там тоже кто-то как-то играет. Тут начальник. И вот это как раз жизнь-игра, она должна... А игра должна быть интересной. То есть она должна быть захватывающей. И самое интересное, игра ведь это не какие-то действия, чтобы добиться результата. Игра – это процесс. Вот почему вся наша жизнь – игра. Вся наша жизнь – это интересное провождение здесь. А какие игры вот из свадебные из прошлого, они вот сейчас остались еще? Либо хотя бы отголоски какие-то? Да, у меня вопрос тоже. А до игр мы уже дошли или еще идет какие-то там... Или еще чего-нибудь. Да, ну, знакомство в игре же уже начали. Обряд. Если мы возвращаемся, что мы проводим обряд ведический, и свадьбу играем на природе, должны быть составляющие. Там галочки влюбленные пишут. Свадьба, восклицательный знак, без отравляющих веществ. Это необходимое условие этой свадьбы. Вот если оно не соблюдено, то есть остальное, да, это просто внешняя форма. Вот, поэтому и на пире у вас не должно быть алкоголя, с родичами поработаете, не будет блага отныне навеки. Вот, дальше у нас идет без вот этих всех, как это сказать-то? Без пошлости, наверное. Да, да, вот этих вот мата, пошлости, вот этой вот энергетики. Игр низкоуровневых. Да, перекатить яйцо из одной штанины в другую, это так весело и забавно, ха-ха-ха. Вот про эти все вещи, понимаете, то, что присуще на современных свадьбах, когда вот люди совсем уже отравятся и вот превращаются в скот ползущий. Поэтому, если вы уже это договорились, а это составляющая своей свадьбы, у вас должна быть тогда, помимо отравляющих веществ, мы готовимся к пиру. Это здоровая пища, еда. То есть это тоже надо. Потому что, ну, а как? Для чего это важно? У вас превращается событие, образно говоря, и то, что сейчас выглядит как пир, свадьба, это большое поедалово и попивалово под баян. Это сейчас. Да, сейчас. Под баян. Ну, неважно. Пир на весь мир свадебный разве не существовал? Существовал, но он же не стол. В пьянке. Он нет, как не раз... в пьянке, но в смысле стол от яс должен был ломиться же все-таки на свадьбу или нет? Должен, это изобилие рыбов. Еще раз повторяем, если мы касаемся ведической свадьбы, что такое вообще еда? Есть меру. Пир, вот демонстрация своего блага, откуда эта опять традиция прошла. Если у тебя много еды, если у тебя не вареное мясо, а жареное, значит у тебя есть масло, значит ты богатый. Вот этот культ еды, который пришел на Русь, побольше всего еще и вот ты колобок. Если возвращаетесь к ведической цивилизации, то еда – это энергия, то есть это восполнение работы аватара, образно говоря. Она была на столах, она была здоровая и полезная, но это было лишь для того, чтобы восстановить силы после испытаний, и все остальное – это сопряжать род. Когда вы садите людей и едите 3 часа или 5 часов, не вставая, Вот очень трудно всех собрести. Там вот через некоторое время начнет играть биология. Да, все. Какой конкурс, ты что? Поэтому еда и должна быть легкой. Да? Вот понимаете, она выходит на второй план. Это превращается как некий кейтеринг, как называется. А молодые-то вообще могут кушать на свадьбе? Да все будут кушать. А то им иногда и некогда кушать могут, покушать. А вот играть могут или не могут молодые. Вот я слышала такое мнение, что молодым не положено играть на свадьбе в эти игры всякие. Развлекательные, что они сидят и только принимают поздравления. Это здорово, как царь с царицей. Представляете, есть капитаны, не знаю, как у кого, у меня на свадьбах как бы без влюбленных, ну а смысл? Сейчас это превратилось в ритуал. У нее вот такой королевский трон, платье такое, шпилька, каблучки, и вот ее прям не тронь никуда. И он сидит. Вот. И это не вот 6 часов отбывает наказание на своей же свадьбе. Понимаете, я говорю, вы хотите это? Да, вот, потому что есть галочки, которые должны быть, а люди не получают, у них вроде как, у вас должно быть все свободно. Что такое сопряжение, что такое слияние двух родов? Ну, вы главные действующие лица. Ну, а смысл вам скучать? Вы же должны сами подавать пример. Не, ну почему невесту воруют еще? Это мы коснемся. Вот этот вот противозаконный акт. Это, по-моему, не в традициях. У нас невесты это не воровали. Мы обсуждали это на первой передаче. Да, не надо. Все уже прошли, выкуп прошел. Выкуп. Вон туда, там поворуйте и выкупите. Вот, поэтому, возвращаясь вот в наши, как бы, как провести свадьбу, да, вот алкоголь, еда. Ну и самое важное, наверное, и нужное, это все-таки определитесь, друзья, с площадкой. Это очень важно. Если вы запретесь на корабле по Москва-реке, вы ограничите и свое пространство. Это примерно как вот в одной кочке все так набились и сидят за столом, что не встать. Ну какие ты конкурсы проведешь? Только кто быстрее салат закинет. Вот. Поэтому, когда у вас есть пространство большое, где вы можете двигаться, и есть зоны, где вы будете отдыхать, это тоже очень важно. Это то, что называется как зоны. Это детская зона, потому что кто-то приезжает с детьми. То есть ими нужно заняться. Это, допустим, зона для старшего поколения. Потому что если у вас все в одной куче сбиты, старичкам же им трудно, бабушкам, дедушкам, да, им нужно где-то отдохнуть иногда, уйти от этих всех плясок. Поэтому вот надо продумать. А это все пространство. Это тоже как бы большая жирная галочка. Ни в коем случае не ограничивайте себя пространством. Постарайтесь, чтобы это вот было куда уйти, уехать. А то придется вас на вертолете эвакуировать, только если вдруг вам куда-то надо. Дазар, вот тут вдогонку по поводу выкупа невесты от Екатерины вопрос. Она пишет: «Не верю, что выкуп – это славянская традиция. Когда происходит любовь, нет места деньгам и выкупам женщин. Где же тут нравственность? Благодарность можно выразить чем угодно другим, но не выкупом девы». Ну, может быть, Екатерина не совсем поняла, мы же, по-моему, очень хорошо объяснили. Да, мы объяснили, Екатерина, но я повторюсь, мы из уважения, не выкуп деньгами, выкуп идет энергетический, повторяемся. Сейчас это у нас превратилось это просто в материал. Да, благодарность труда. Вы можете приехать как мужчина и спеть песню собственного сочинения, а ваши братья будут задним фоном стоять, а песня будет посвящена так: «Благодарим вас, предки, благодарим вас, там, великий Святогор и ладушка такая-то». Поняли? Адресованные и родичи, вот вы выкупили. То есть вы выразили свою благодарность. Можете вообще копейки не подать. Вот про это мы говорим. Ну, называйте это не выкуп, называйте это благодарность. То есть, когда жених приехал, подъехал к терему, он должен выразить благодарность этому роду и забрать теперь из этого рода представительницу. Деньги он не может не давать, и не надо их давать. Это уже все по договоренности, как решают. Все, да. Поэтому вы абсолютно сказали, это нравственность. Дело в том, что эту традицию сейчас уже превратили, но у нас все равно сейчас ничего без денег не решается. Мы как раз здесь собрались, чтобы обсудить, что помимо денег есть какие-то вещи поважнее. Если вы сейчас придете и в свадьбе своей уже исключили алкоголь и большую тонну еды, еще вам не нужно вот это, у вас бюджет-то уже не вот такой будет на свадьбу, 5 миллионов, да, а вот такой. Ну, вам алкоголя столько не надо, этого вообще не надо. Да, то есть вы поймете, на выкуп вам тоже как бы бабло не надо отдавать, как это по-русски, да. Пришли, песню спели, потанцевали, поклонились предкам, забрали. То есть вы поймете, что бюджет вашей свадьбы, он не очень эффективен для современных свадебных агентств. Вам обязательно лимузин надо втихать, тут еще что-нибудь. А вот тут вот, вот и вот и понеслось, и смета пошла. Нет, но если мы говорим все-таки о славянской свадьбе, то здесь должно быть вот это наполнение, вот, ну, идеологическое, наверное. То есть зачем вот эта свадьба, для чего она нужна, почему она именно так проводится. И когда мы отвечаем себе на этот вопрос, зачем она нужна, то все становится на свои места. Что действительно, что не надо этого алкоголя, там, не нужно такой-то еды. То есть совершенно на другой уровень общения переходит. А свадебные наряды? Вот такой у меня вопрос. Раз мы коснулись на свадьбу, наверняка какие-то особые были традиции, какую-то одежду одевали специально на свадьбу. Конечно, к свадьбе готовились, и девушка готовила себе свадебный наряд. А вот наверное, как он выглядел? Везде по-разному. Нет, вот так не опишешь. То есть единой вот нормы совершенно нет. Это все вот по губерниям. Единственное, да. Что я знаю, что в красном платье. Красное, белое. Ну, красное, да, как цвет плодородия, как такой вот, ну да, рождающей силы, наверное, такого солнце, вот огня, да, внутреннего. Огонь, да. Вот, но единых норм не было. Каждая губерния по-своему, каждый род давал свои, ну, вернее, в каждом роду, да, свои символы, свои знаки, свои обережные. Да, да, да, да, да. А были, это... наверное, обережные знаки на одежде? Безусловно, безусловно. Да? Вот, да, но у нас нет вот прямой передачи. То есть традиция, к сожалению, она прервана. И то, что сейчас начинают восстанавливать, вот, раскапывают, ищут, обосновывают, кто-то применяет. Но вот этот прямой отклик, когда тебе не передала ни твоя мама, ни твоя бабушка, ни твоя прабабушка, то есть, ну, не дошло. В лучшем там случае, может быть, там рушники дошли, да, там по роду передали. Но вот конкретно свадебного одеяние с точным описанием, почему, что и как, где вышивается. Ну, если это есть, то это, наверное, очень большая редкость. Вот. Поэтому здесь, наверное, нужно слушать себя. И получается, что мы эту традицию, мы ее возрождаем, и мы ее рождаем заново. То есть какой должен быть принцип вот у невесты? Да, это чистота. Это чистота. Потом это визуальный образ, что это должно быть красиво, это должно быть ладно, да, то есть это красота не такая, которую сейчас в современном мире там везде все открыли, утянули, да. Нет, да, ну как бы это другое, это просто другое. Должно выделять невесту среди прочих, чтобы сразу было видно, что так вот, это вот, невеста. Да, вот даже вот в песенной традиции, вот как раз вот в одной из тех передач, где вот Лада рассказывала, я просто буду на нее ссылаться, потому что это тот материал, который мне очень нравится, а вот, что когда на девичник приходили девушки, и, как правило, девичник, он там в течение недели как минимум, в общем-то, шел, потому что доделывались подарки, подготавливалось, уже проверялось приданное, там дошивалось что-то где-то, вот, и невеста, она всегда сидела вот во главе стола, то есть вот в красном, так скажем, углу, да, и вот когда пели песни, то в песнях вот такие слова, там, что вот там все девушки там вот там в белом, а я вот белее всех, у всех жемчуга такие-то, а у меня вот, то есть там жемчужные, то есть вот, вот это вот выделялось. Поэтому отсюда осталось стремление, вот это женское, наверное, на генном уровне выходить замуж, побыть невестой, потому что тогда она и, получается, величалась, что главнее всех была. Ну, а через одежду, думаю, наверное, что... показывалась какая-то все-таки связь со Вселенной, что я хочу получить от Вселенной, что я как бы из себя представляю, что я дарю вообще окружению. Вот, вот это в одежде как-то отражалось? Это вообще вот такой момент, если мы говорим вот именно этнографическую связь, да, то я думаю, что вот то, что до нас дошло, вот одежда деревенского вот стиля, вряд ли девушка в деревне думала о том, что я хочу от Вселенной и что там я ей дам. И, то есть это такой очень, очень земной план. Вот, и, конечно, показывалось вот, все самое лучшее, самое дорогое, и там и ниточки какие покупались, и какие это украшения. С детства начиналось, да, собираться, все придано. Да, то есть но это все-таки другая тоже немножко программа. Давайте вернемся к нашей теме, как провести свадьбу. А ну как это другая? Как... Нет, в чем провести? В чем провести? В чем? Как провести? В платье. Надо провести в платье. И чем это наполнить, вот все вот эти вот действия, чем наполнить, да, вот мы просто сейчас сказали тоже про физический план, а я вот вернусь тоже к песням, то есть что пробивается на свадьбе, то есть каждый этап, он был окрашен определенным видом песен, да, и пелись. То есть это вот на девичнике там и плач, и такое сожаление о том, что там уходишь из этого рода. А, там проводы, да, соответственно, потом вот там величание молодых. То есть песни были эмоционально разные, да, вот по мелодике там и по словам, да, вот это по всей вот тональности. То есть и как вот шел разгон. Сначала вот мы грустили, грустили, грустили, а потом выходим уже вот на уровень вот этой радости. То есть вот переход все-таки вот в новый род, что... Такой вот на благо, да, и вот этот вот подъем и величание молодых, это же уже не просто «Ой, там, ну что ж ты?» Нет, это уже это радость, это уже сила голоса, да, сила вот мелодии самой. Вот, и то, что на современных свадьбах там гуляй, шальная императрица, но это же какой посыл, что туда закладывается. То есть, и, соответственно, на такой свадьбе каждое действие, каждый вот ритуал, он выверен. Он дает определенную нагрузку, дает определенную информативную составляющую, да, и он подготавливает, то есть это то, что закладывается молодым на будущую жизнь. Какие пожелания, какие величания, да, как им прожить, то есть чем их одаривали. Вот один из примеров, что вроде бы свадьбу проводят по традиции, а молодых осыпают старыми деньгами, вот медными монетками там, советского времени. Ну, это деньги тоже вообще вот, осыпание ну, это как, наша традиция или нет? Ну, как благо дарение. Ну, то да, есть да. Это же... Ну. Скажи, пожалуйста, что было в ведических традициях? В ведических традициях не было денег. Да, да, да, начнем да, с этого. То есть, ну, это, пусть это зерно там и все, но... Но все это вообще чем-то осыпали? Плодородие богатое. Конечно. Ну, почему же нет? Ну, это стелили, так как сейчас плоды своего труда приносят на огневище, да, там как жертвенники бескровные, так и здесь тоже стелили, как бы есть разные традиции в племенах, как ты можешь выразить свое благосостояние. Где-то там пшено, там где-то там пшеницы, да, где-то розочками там, лепестками. То есть все это опять оформление. Суть этого обряда, как галочка для влюбленных, мы опять входим внутрь уже сценария волхва. Когда влюбленные куда-то идут, их осыпают. Почему? Потому что там внутренний сценарий встречает каравай хлеб-соль. Что происходит? Перед тем, как мама с папой с караваем хлебом-солью встречает приехавших влюбленных, устраивается коридор из родичей, и они по этому коридору идут и их осыпают. Вроде как красивая история такая. Вот. Все это на фотографию. Вот. Если вы предполагаете, что у вас прошел уже обряд, на капище, то тут все так, вы влюбленные здесь стойте, мы сейчас выстроим, и вот к пиру и проходите. Они либо идут по хороводу, вот сразу же, да, то есть уже вокруг них хоровод заводится, то есть идет синхронизация после капища, когда родичи начинают крутить, вот в этот момент. А если мы говорим, как они, образно говоря, до него дошли, то да, здесь уже как благосостояние, еще перед тем, как они дадут слово, их встречают. То есть желают им блага. Мы же прежде чем закрепить договор, должны описать условия. А условие договора такое: здоровые дети, благосостояние в семье, поддерживающие родичи. И вот эти обряды, они все про это. А потом я согласен, согласна. И хлеб, соль. Вот да, что вот значит интересно, ручник. Почему именно хлеб, соль? Вот хлеб, соль. Хлеб, соль. Модная традиция, обратите внимание, что сейчас с караваем хлебом соли, если вы приедете куда-нибудь ну, в губернии там, или в области, ну, приезжают какие-нибудь дорогие, там, губернатор приехал открывать мост, и его с караваем, с хлебом соли все встречают. Вот. Или еще какие-нибудь делегация из Мазембабумбии прилетела, и вот их на русской земле с караваем хлебом соли. Угу. Ну, есть картинка, да? То есть, что это означает? Добро пожаловать, вот он благосостояние, хлеб как... скажем так. Ну, стихии, там вода. Ну да, там зерно, все, я уверен, что там да. Все про стихии так и думают, да, вот они прилетают, смотрят, думают, о, это правда стихии символизируют. А сейчас этой традиции нет, то есть он символизирует доброжелательность и открытость. И каждый, кто вступает, образно говоря, он берет там, хлебом посолил, некоторые руководители государства брезгуют этим, есть об этом, да. Вот, то есть вот эта вот традиция, которая на свадьбе, есть сейчас везде. Откуда она пошла? Так как это была единая традиция как бы славян, но опять сейчас мы претендуем на то, что сидишь, да, вот откуда ты знаешь. Поэтому пока не будем, что это символизировало. Соль тоже не просто так. Почему не сахар? Да, что символизирует соль? Соль – недра земли. Ну и пшеница тоже недра земли. Да. То есть там немножко поглубже все. Если вы рассматриваете соль, ну в чем соль, в чем суть? Кристалл, да. Вот, вы опять в материологию уходите. Вот видите как? Сейчас, если я скажу, то есть мы начнем так мы поэтому спорить. Да, да, да, это, конечно, поведай. Попытаться разобраться сегодня. Соль это не минерал. Почему благословляли вот именно хлебом и солью? Так что не интригуй. Что там закреплено? Что там закреплено вот за этим образом? Сол, солар, свет и знаний. Вот про это мы говорим. То есть это, чтобы в земле был как в семье достаток и знаний, и мудрость. Вот про это речь идет. Поэтому, когда мы даже в выражениях своим говорим, там, в чем соль? Да, мы подразумеваем контекстно, суть, в чем глубина. Суть, в чем глубина. То есть вот соль, она про это, не про минерал. Когда вы берете материю земли, а что такое хлеб? Это тоже, опять-таки, благосостояние, доказательство того, что род как минимум посеял, вырастил, сжал, сохранил, смолол, спек, подал. То есть это огромный процесс, прежде чем вы булочку хлеба возьмете. Это доказательство того, что род обладает знаниями и трудолюбивый. А соль – это мудрость, то, что они хранят традиции. И когда вкушают влюбленные, не от того, что Вася откусил пол каравая, он теперь глава семьи, вот, а вкушая, что мы несем глубинные традиции и почитаем, уважаем труд предков. Вот это и символизирует. Поэтому со стороны это булка хлеба с солью. А по ведической, энергетической традиции это гораздо глубже. И когда предки вас встречают, влюбленных, вот и Праида тоже может сказать, кто хлеб пек. Кто пек хлеб? Ну, вообще в роду пекла хлеб именно свадебный каравай. Это, так скажем, женщина счастливая в замужестве, богатая детьми, да, то есть что у нее полная семья, у нее вот достаток в семье, то есть это не вдова. Она делилась это, своей энергией, да, то есть да, это да, не да, родители, да, что умеет, нет, там, не мать пекла, именно вот. Да, вот. А мать, богатая, она тоже может, ну, может быть женщиной вполне, вполне, да. Да. А вот еще, когда караваем встречают, вот сейчас в современных традициях еще посуду бьют там на счастье. Вот о, это нет. Вот это как не раз наша, да, нет, традиция. Вот это та тема, которую я как раз хотела вот поднять, что чем заполнен, чем вот, вот эти каждое действие, да, наполнен, то есть что мы желаем молодым. Вот это, соответственно, в песнях, это, соответственно, вот в действиях, то есть вот и осыпание, да, это желание благосостояния. Что такое бить посуду? Вот что это вот взять и разбить? Старое разбить то, что было произведено? Да? Нет. Нет, почему? Старое, это ты навела уборку, да, все ненужное выбросила. Почему на свадьбе нужно бить посуду? И считается, сейчас... что к счастью. Да. Кем считается? Кто сказал, что счастье? Ну, кто сказал, что счастье? Давай, понимаешь? Ну что это такое? То есть вот когда бьется посуда? Когда бьется посуда? Ну, когда ты не родим как, хозяин. Когда ты уже не совладаешь со своим вот эмоциональным фоном, и чтобы вот эту разрядку, да, ну вот бьется посуда на кухне. Как может на свадьбе вот, к счастью, биться посуда? Ну, так, а может быть, они эти эмоции и оставляли вот здесь вот перед порогом, разбивали? Какие эмоции? Всю, раз, они что, прожили, они так прожили уже, да, что вот у них есть такие эмоции друг к другу, чтобы бить посуду? Ну, есть мнение, что это некая западная традиция, вот, ну, это да. Вот бить тарелки, бить бокалы. Да. Ну, вот я слышала, например, от Арины Никитиной, что были такие традиции, что некий такой кувшин разбивался, и как бы смысл был такой, что сколько, на сколько осколочков разобьется, столько сыночков у тебя. Ну, это типа гадание. Это совсем вот другое. Это совсем другое. Сколько сыночков зависит от здоровья мужчины, честно. Вот не от осколочков. Вот. Ну, я хотел просто добавить, вот если мы вот, это уже сектантство какие-то попахивает. Когда вы начинаете свою жизнь с разрушения, просто подумайте. Вот тут вас встретили с жизни, символов жизни, знаний, мудрости, и тут же потом обнулили разрушением. Потом это кто-то должен убрать. Вы же не сами это все убираете. Да, это можно технически рассматривать как программа какая-то. Конечно, вы просто в начале своей жизни уже сразу энергетически что-то разрушили. Поэтому вы для себя там сами решите, галочка или крестик, по поводу этого обряда проговорите, но волхвы это не проводят, никто не бьет посуду. Вы просто не сможете на природе об землю разбить кувшин. Еще каблуком разбивали. Каблуком, то есть намеренно. Да, я приложил сюда силы, чтобы вот это все. И вот, как правильно сказал, опять-таки, что такое посуда? Посуда – это выплеск. Мы с вами сталкиваемся, тут написано «Народное славянское радио», вот, а я преподаватель в открытой славянской академии. Так вот, у славян, образно говоря, все хорошо было с нейропсихологическим состоянием, и не было истеричности у девушек и неадекватности у мужчин. Поэтому каждый контролировал свои психовыбросы. Если ты хочешь, как говорится, возьми колонну, иди дрова поколи, будет больше пользы. А посуда – это утварь, зачем ты ее тут дома, потом надо покупать, да, дети будут во что-то есть. Поэтому нет, это не относилось к славянству, так же, как и воровство. Но это на подумать. Ну, опять-таки, версия от меня лично, а не от всего славянского. Теперь давайте все-таки перейдем уже к играм. Играть будем. Давайте поиграем. Если все обряды проведены уже, все обряды проведены, и сыграть свадьбу, продолжаем тему, да? Вот. Во что играли-то? В чем суть игр? И вот начался тот замечательный момент, когда всех встретили, обряд провели, все, согласились, повенчались, венцами обменялись, и теперь пир. Пир. Вот у каждого волхва, там, помимо того, что он ведет сам, есть еще скоморохи. Вот скоморохи, они тоже работают, если много. Ну, родичи, представляете, свадьбы играли, это серьезно, не 2-3 человека на кухне, а иногда до нескольких тысяч человек. Там, ну, род приезжает, у тебя 1000 оттуда, там 1000 оттуда. Представляете, это массовое мероприятие. Вот, поэтому без скоморохов один человек не справится. Поэтому делались зоны игровые мужские, где представители рода доказывали молодецкую удаль. Там можно прямо перечитать. Перетягивание каната. Вот, то есть, ерились. Ерились, да. То есть братались, ерились, эгелись. То есть вот это как бы разбивалось все на площадочке, помимо общего пира. И периодически, образно говоря, на этом большом фестивале масленица свадебном, влюбленные точно так же уделялось внимание. Но шло все, скажем так, как-то блоками у них. Что надо было отразить? Игры, допустим, про материнство. Играли же не только там мамы, папы, как у нас сейчас там запеленная ребенка. Вот, это как бы была еще одна задача этой свадьбы. Это воспитание подрастающего поколения. Вот те молодые будущие мамы и папы с родов, они участвуют в этом уже... Братишки-сестрёнки. Да, то есть когда у них свадьба, образно говоря, они уже это прошли. И чем они чаще приглашались, тем больше у них они все это... Вот это, образно говоря, за свадьбой еще накладывался воспитательный процесс. Это не развлекательное. А если вы вот теперь уже понимая, что это еще и воспитание будущего поколения рода, на примере своей свадьбы, то у вас должно быть в рамках воспитания что? Заложить традиции, то есть почитание отца и матери. Поэтому игры на уважение предкам. А вот какие конкретно были вот игры на почитание отца и матери? Уже не как это вообще вот можно было представить? Мы сейчас уходим. Я готов. Сценарный план. Есть словесные игры. Нет, ну есть там, допустим, свечку выносят. Там, нет, это благословение слова, там, уже. Это обряд другой. Что такое почитание памяти предков? Допустим, знание пословиц. Что я провожу? Пословицы. Делишь 10 человек слева, 10 человек вправо. Одни начинают, другие заканчивают. Потом меняется. Кто остановился, тому шарик. Грубо, но вот так. То есть это знание традиций, пословиц, поговорок, азбучных истин. То есть это все проговаривалось. Это предков. Это как бы память. А дети же, они тоже в этом участвуют. А родителей? Отца матери. Ну, здесь уже уважение немножко по-другому. Как выражалось на свадьбе уважение к родителям? Как бы вам сказать? Ну, образно. Ты хоть бы заранее предупредила, сценарий бы человек принес. Да нет, ну сценарий-то нет, есть. Я просто вопрос. Я на современный язык хочу просто перевести. Потому что то, что мы, допустим, проводим, как сейчас участвуют там мама и папа, это пеленание ребенка, это бросание букетов. Вот. Ну, допустим, конкурс здоровья. Что такое почитание отца и мать? Это здоровье. Угу. Почему это связано? Вот не просто мама, папа, я тебя уважаю, да, а желаешь предкам здоровья. За счет этого, ну там конкурсная программа, там одна есть веселая. Это когда как бы дети надували там шарики у нас, я ее провожу как с прицелом на современный лад. Вот, делали там два мешка, называется «Покажи свое здоровье», и вот они там маленькие такие шарики напихали, все это там красиво, вот такие вот мышцами, uh-huh. потом одеваешь там какие-нибудь боксерские перчатки, там, и это не груши бьет. То есть в чем суть здоровья? Почитание, допустим, отца предка – это уважение мужской силы. Вот, вот про это. То есть почитание uh-huh. матери – это почитание через конкурсы Богородицы. Uh-huh. Вот. Это не выглядит так, что вот мама, давай я тебя на руки возьму и 10 шагов туда, 10 шагов обратно. Uh-huh. Вот. Я образно сказал. Поэтому то, что касается чествования мужского начала как отца, оно проходит вот в таких испытаниях, образно говоря, наборе конкурсов, которые чествуют вот именно как отца-творца. Хорошо. Чествовали родителей, значит, проводили там на здоровье игры. И еще кого касались игры на свадьбах? Да к детей. Там очень много интересных историй на, скажем так, здоровье чада. Так это все, наверное, не в один день проводилось все-таки. Сколько дней? По идее. Да, то зависит все-таки от гостей. Если там есть конкурсы на 200 человек, их всего там будет человек 50, то их уже не включаешь. Поэтому, когда ты прорабатываешь, бывает, что отношения такие. Поэтому говорю, мы сейчас вот внутрь сценария ныряем. Игры, да, ну, некоторые гуляют там 2 дня свадьбы, некоторые там неделю. А раньше сколько гуляли? Когда? Ну, когда? Скажите когда? Время. Да, время когда? Тысячу пошли. Лет назад. Да, тысячу лет назад, там, 10 тысяч лет назад. Как я вчера помню. Если мы используем ведические традиции, то сколько в ведических традициях играли свадьбу и почему именно вот это количество дней? В ведических традициях свадьбу играли довольно долго. Это зависело от количества родичей, которые приезжали на свадьбу. Если у вас на свадьбе 5000 человек, угу. то за один день вы не управитесь. Это серьезный фестиваль. Фестивали идут как минимум 7-9 дней. Угу. Вот. Это мы говорим про ведическую свадьбу. Понятно. Потому что ну, родичи едут со всех весей, их надо расселить, тут надо погулять, тут надо поучаствовать, тут надо познакомиться, поговорить со всеми. За день ты 10 тысяч человек не обойдешь. Так возвращаясь к нарядам, получается, что и у невесты было много да, нарядов. То есть, как бы и она каждый день да. меняла. Ну, да. Только у всех все хорошо Кстати, было. В советское время даже, когда играли 2-3 дня свадьбу, и тоже готовили 3 наряда. Меняли, да. Я ну, побывала то есть, только на 2-дневных свадьбах. То есть 2 наряда. На 3-дневных мне не посчастливилось. Да, друзья, мы тут просто разогнались, как это надо, как советуете, а сами так делаете. Вот если есть возможность, проводите 1-2 дня. То есть первый день это невеста, да, там жениха, а потом невеста, ну этого достаточно. Вот, ну как бы 2 дня это вполне приемлемо для современных условий. Давайте мы не будем возвращаться. У нас никто не живет родами по 10 тысяч человек сейчас. К сожалению, не обладает теми богатствами, чтобы обеспечить пир на это время. Когда роды собираются, у них все хорошо. С амбарами, с достоянием. А сейчас люди выживают сами по себе, тем более после этого То есть надо стремиться коронавируса. К возрождению. Объединять рода свою. Да, ну вот собираетесь. Мы вот сейчас собрали это. Ну и что вот у нас получается? У нас получается, что свадьба начинается, да, вот с принятия решения, когда вот молодые хотят пожениться. Да? И идет на что? Сватовство. Ладозар. Да, да, да. Я думаю, как провести свадьбу и сватовство. Это предэвент. Ну вот, ну то есть, но это же оттуда, это же идет подготовить. Но я просто хочу вот немножечко собрать воедино, да. То есть, что вот сватовство, то есть это вот начало. Начинается уже подготовка. То есть невеста шьет рубаху жениху. Потому что только после того, как принято решение о свадьбе, тогда уже снимаются мерки, посылаются туда, в дом жениха снимаются мерки, она шьет рубаху. Да, невеста, да. Вот. Может быть, сейчас отражается в подарках. Жених дарит невесте какой-то подарок, а невеста жениху. Ну, значит, вполне возможно. Идут, ну, да, но это же просто надо договариваться, что вы хотите. Вы будете подарок или то, что она сделает своими руками, mm-hmm. что она туда вложит, mm-hmm. да? Но сейчас вот. Не каждая невеста способна своему суженому сшить костюм, извините меня, ну... и рубаху. Вот, записывайтесь. Проведи на курс, она научит шить платье. Вот. Тем более там за 2 месяца, которые сейчас ЗАГС дает. Ну, все же зависит от невесты. Не, правильно? Должно быть. Да, у нас вопросы есть. Да, тут я вопросов, вопросов много. Очень много, давайте на них отвечать. Вот смотрите, тут есть целый ряд, мы поскольку касались фамилий немножко, вот целый ряд есть таких вопросов касательно фамилии, изменения. Вот тот же самый Аббат Бузони спрашивает, если мужчина живет с женщиной без брака, свадьбы и не дает ей свою фамилию, входит ли женщина после смены мерности в род мужа? А он был мужем, да, при всем при этом. Вопрос хороший. О чем речь? Конечно, нет, он ее не пустил. Исходные данные какие? Да, он ее не пустил в свой род. Куда она войдет? И еще вот по фамилии. А если фамилию возвращаешь свою девичью, а дети на фамилии остаются бывшего мужа? Но дети, они к роду нормально? Мужа, в общем-то, принадлежат. Угу. Они уже его продолжение. Угу. Так. Что касается еще по свадьбе. Как отличается по смыслу и сакральности свадьба у наших предков и брак сейчас? И по вашему мнению, какой смысл жениться сейчас? Дети, фамилии и тому подобное дается сейчас любое. Да, ну, вообще да, зачем жениться-то? Да. Ну, это вот кто спрашивает, вот с какой целью? Мы же говорим о людях осознанных людях, которые приняли решение все-таки возрождать свои рода, да, вести свою жизнь вот в традиции и детей своих растить в традиции, да, именно продолжить род, а не о том, какой смысл. Но если нет смысла, то не делай. А если ты поставил перед собой такую задачу, то... Я буквально, да, я пару слов скажу, еще раз повторимся. Мы обсуждаем свадьбы, как, да, сегодня, как бы это было, если бы вы согласились провести точно так же. Поэтому, если вас устраивает продолжение рода, пожалуйста. Если вас устраивают эти отношения, никто не хочет вас переделывать, вот к этому надо. То есть нету понятия, вот так должно быть, а ты сейчас вот какашка не так делаешь, да, вот. Нет, если вам мало, вы чувствуете, что вы чувствуете больше, чем предлагает этот мир. Расширяйтесь. Вы выросли из этого состояния, и вам нужно вот что-то больше, вот эта синхронизация. Вы понимаете, что мир гораздо сложнее, что вы энергетическая сущность, которая не просто, ну, производит детей, ест и спит. Вот и именно на это основан этот обряд. То есть, когда вы вырастаете, эта потребность искренне из вас идет. Если ее нет, а вам навязывают, а мы не хотели бы никому ничего навязывать. То есть, у вас внутреннего порыва нет, потому что бесполезно людей обучать. Мы сколько говорим, если вы этого хотите для галочки, не будет работать, ребят. Даже если вы хоровод поводите вокруг капища, не веря в это, не произойдет подключение. Правильно, поверь, вам домой да. будет. Вот, как, еще, вот, да, вот с этого... Есть. Вот по фамилии еще такой вопрос от Сергея Моздора. Если невеста не берет фамилию мужа, она остается в своем роде? Ну, в общем-то, она разрушительница получается. Так, следующий вопрос. Аббат Бузони. Чистота, девственность. Какую роль играли в свадьбе? А это уже следующий вопрос. Я хотела к нему как раз переходить. К завершению свадьбы надо уже, да? Поиграли, попировали. Нужно завершать брачной ночью. Да, потом вопрос. Потом продолжим. Как завершать свадьбу? После пира, чтобы избежать швабры невесты и жениха, как ранее я на своем, давайте, говорю, проводим влюбленных красиво, а потом будем убирать пост-эвент. Поэтому проводится обряд домашнего очага. Может быть, видели такая традиция, когда родичи встают в круг, им раздаются свечки, приглашается свет, включается музыка, и ведущий гипнотическим голосом говорит, что женщина, хранительница очага, они начинают катарсировать. Передавать этот, как бы, и так далее, и тому свет, подобное. Да, откуда эта традиция? Это есть еще раз подтверждение, вспоминайте, в начале, да, что такое? Вот есть начало фильма и конец фильма. Так и здесь. Начало события – это собраться в коло всем предкам. И в конце, образно говоря, проведя вот эту синхронизацию энергетически, да, так, собрались, запустили, сцепились. И в конце это как точка. Вот именно в этот момент свадебный обряд собирается круг. Женщины рода, образно говоря, мама, коль они живы, выносят огонь. И свеча, которая вот у влюбленных в центре, они, образно говоря, зажигают. Откуда вообще вот эта традиция с огнем? Это и есть та традиция огнепоклонства. Когда новая семья зажигает огонь от своих предков. И поэтому мама с папой с той стороны, с этой стороны, они поджигают новый очаг. Это со стороны красивая традиция. Но энергетически что происходит? То есть вот родители, они зажигают этот новый очаг, то есть передают то тепло и семейные традиции, которые они сохранили, чтобы дети теперь их передавали дальше. И они от этого очага зажгут очаг их внуков. Вот в этом традиция. А те, кто создают обереговый очаг вокруг родичей, они, образно говоря, подписывают договор хранить вот этот огонь рода и оберегать его. И после этого, когда вот они зажгли очаг, медленная музыка там, как правило, поется, да, идет, образно говоря, вот это вот, и конец, и книга закрывается. После чего влюбленные отправляются, так как они зажгли этот очаг, выполнять долг перед родом. А долг перед родом – это продлить род. Поэтому их провожают. Дальше мы не будем описывать, что происходит. И эта энергия их сопровождает. Да. Они дают этот оберег и благословение, а дальше все идет зачатие чада энергетическое. Потому что ребята 2 года терпели, образно говоря. Энергия накопилась очень сильная. И именно в процесс создания запуска чада вот эта энергия высвобождающаяся, она позволяет пробить слои мироздания, измерения и призвать более высокомерную сущность. Если этот потенциал не накоплен, растрачен, ну тут ближайшая куда вот удочкой. Вы да, понимаете? Не с того, а тут ваш предок высокомерный, вот, мощный, придет в род воплотиться во время этого зачатия. А потом у вас чадо придет, он богатырь какой-нибудь или волх. Вот про это традиция. Угу. Это уже пост-ивент. И тут к влюбленным никто не лезет. Для этого должно быть следующая галочка. Спокойное пространство, а не отдельная комната в 3-этажном доме, где предки там где-то с родичами догуливают свадьбу. Понимаете, вам вообще никто должен мешать. И, как правило, это был терем отдельный, там на берегу, чтобы вот эта романтика, ну, то есть это и есть та сказка, которую каждая девочка хочет получить. Ну, вот про это. Касательно чистоты девственности, тут еще в продолжение такой вопрос от Майи. Чистота телегонии мужчины как отразится на поколении девы, гулящих блудных мужчин через одного? Ну, так с мужчиной. Мы же не только на девушек, мы же и с мужскими родами, родом работаем. Но это не относится к нашей, как провести свадьбу. Но да, вы правильно сказали. Если этот, образно говоря, кобель побегал, везде понацеплял, так он энергию туда отдает. Вот вы нашли, а вы у него там, образно говоря, восьмая. А если сейчас какие-то технологии очиститься перед свадьбой вот от этих набранных энергий? Ты знаешь, мне кажется, послушают наши зрители и точно скажут, боже мой, как мы вообще жили, еще теперь делать, коралы все чистятся, побегут. Да, давайте это так. На другую тему как-то. Да. Вот. Я несовершенный, я накосячивший, теперь вдруг я решил быть славянином. У всех всего хватает, ребят. Все, мы бы здесь не сидели с вами, не беседовали, вот. Если бы все были такие светящиеся, правда? Как раз Аббат Гузони и пишет о том, прошло время, изменилось все, критерии мужчины и женщины, и понимание ушло энергоинформационных свойств. Как традиции наших предков внедрить в наше время? Вот то, о чем мы сейчас говорим, вот. Да. Через свой разум возрождать твое желание. Ты приходишь к пониманию, да, что это необходимо, и начинаешь себя, ты воспитываешь себя. Ты же смотришь за своими поступками, за своими мыслями, за своими действиями. Ты должен понять, да. Кто ты есть, кто ты сам вообще, прежде чем кому-то что-то говорить. И только с себя начиная. Так, вопрос от Саши Пушкина. Любовь якобы проходит через 3 года. Это что это? Спецвнушение? У меня, допустим, чем дольше, тем сильней. Молодец. А то есть 2 года терпели, да, поженились еще год, и все, любовь прошла. Нет, уже терпели. Опять, вот по версии кого? Вот что, кто говорит, что там 3 года? Но это же взаимоотношения. Любые взаимоотношения – это труд. Это труд 2 людей, это вот как минимум. Это их желание, направленное друг на друга, а не так, что там «не подходи ко мне, я обиделась». Ну, это о чем? Вы создали семью, вы зачем ее создавали? Вы же думали, для чего это нужно? А вот, кстати, тоже вот в эту же тему вопрос о любви от Марии. Расскажите, почему назначен медовый месяц? Почему месяц? Это некий срок любования и милования, умиротворения и гармонии? Или потому что меда много ели? Да, на свадьбу. можете как это затусить на полугодие. Ну, у кого-то вся жизнь медовый месяц. Нет, какие-то есть как бы пояснения, почему именно месяц называется так, медовый месяц. А потом, что он уже... Потому что отпуск дается на месяц. Ну, это сейчас, а вот, может быть, это как-то связано когда? Ну, может, это просто условный момент, потому что ведь действительно давалось время молодым, когда их не трогали, не привлекали к работе. Хотя, если брать физические традиции, то месяц был 40 дней, а 40 дней – это знаковая сакральная дата. Может быть, поэтому как-то вот именно 40 дней какой-то организации... Сейчас погадаем. А может быть. Ну, подождите, друзья, у нас вопросы в студии есть. Кто? Нету вопросов из студии? Есть вопросы из студии. Так, есть... пожалуйста, вопросы в студии. Я слышала, что вот в православии была такая традиция, не хлеб с солью, а хлеб с медом. Поэтому, может быть, отсюда медовый месяц. И вот у меня еще такой вопрос, Святозару, что на современных свадьбах кричат «Горько!» Угу. И как бы побуждают молодых целоваться на свадьбах славянской традиции. Есть такой обряд, что как что-то побуждает там целоваться прилюдно молодых? Хороший вопрос, Владазар. Благодарю. Да, Владазар ответит на этот вопрос по поводу традиции «Горько!» или «Сладко!» и все остальное, и вообще поцелуй. Опять, когда целуются? После того, как принимали определенные напитки, правильно? Причем сейчас это выглядит так, что родич какой-нибудь рюмашечку закинул. Доказывайте. И вот теперь это превратилось в такое, как эта фишка на свадьбе. Опять-таки, когда это было и относится ли это к славянству? Если вы предположите, что у вас алкоголя на свадьбе нет. И зачем тогда горько кричать? А то кричали ли горько на свадьбе, скажите. А вот. Я слышал, что было не горько, а горко кричали. Горко, потом горько. То есть опять, взятие откуда это пришло? Мы имеем древнерусскую традицию, вот там оно есть, потому что есть и принятие и вина, и дозволялось хмельные напитки. Вот, поэтому, да, вот выпил горько, свадьба – это вот часть этого мероприятия, веселья, чтобы показать, что они друг дружку любят. Вот это вот потихоньку и превращалось. Если мы туда подальше уходим, то вот каждый раз традиция и провоцировать влюбленных. Ну, вот сидят они вдвоем, бедолаги, да, вот беседуют, наслаждаются, синхронизируются. Тут кто-то вскочал, горько поцелуйтесь. Но они поцеловались. Для кого они это сделали? Для себя? Нет, они сделали для них. Угу. О, молодцы! А зачем? И потом. Сколько лет проживете? А вас там 200 человек. С точки зрения биологического соприкосновения губ, то это не очень даже и приятно потом. А у них еще долг перед родом, они уже целовать друг друга не смогут. Угу. Вот это вам ответ, как здравомыслящим людям. Откуда это появилось и как это пропагандируется? То есть это растрата энергии. Конечно. Это дурачные ночи. Раз повторюсь, ребят, если вы вот именно на события посмотрите, как на биоэнергетическое, что такое люди, которые 2 года и биология, они энергетически сопряжаются, а тут их на свадьбе уже раздраканивают. Вы не забывайте про эти вещи тоже. Поэтому влюбленные, образно говоря, они вот свой потенциал реализуют и целуются, и милуются уже тогда. Поэтому не надо лишний раз кричать. Берегите своих молодоженов. Берегите, конечно. Надо им поцеловаться, они могут вообще вдалеке друг от дружки там собраться и поцеловаться. Вам-то зачем? Доказательства надо, что ли, какие-то? Вот вопрос от Ларисы Гузенко, но, скорее всего, это по современной свадьбе. Почему считается плохой приметой, если жених увидит заранее невесту в свадебном платье? По версии кого? Ну, это вот по современной. Так, я какой-то как сектантский язычник, да, тут опровергаю все это. Но у нас же дискуссионный круг. Не знаю. Или это просто предрассудки? Ну, по мне, да. Так. Ну, учитывая то, что раньше если невеста просто... себе платье шила, да, за много лет вперед. Ну, может быть, это надо просто немножечко погрузиться и посмотреть, что об этом говорит традиция, чем это обосновывает. Может быть, это как бы есть. Угу. Вот еще такой вопрос от Евгения Пупырникова, такой как бы с небольшой претензией. Как вы можете играть свадьбу, если вы не знаете, что значит перейти семь мостов, что такое медовый месяц, что такое выкуп, только оценку 2 можно поставить? Согласен. Я абсолютно согласен, даже благодарю вас за 2, потому что 2 – это веда. Это не кол. Число. Нет, а веда – это мудрость. Поэтому по определенной традиции, мы почему сейчас и не поднимали этот вопрос, а есть по определенной традиции 7 мостов, есть медовый месяц, есть целование горько. И, образно говоря, те люди, которые считают, что этому быть, так оно тому и быть. Это только так. Вот. Да, дело в том, что мы же, да? Поколение наших предков, оно относится и к тому, что кто жили перед нами 50 лет назад, кто жили перед нами 100 лет назад, 1000, 2000. И смотря к каким традициям мы обращаемся, оттуда и берем, да? Ну, конечно. Меня когда приглашали, я хотел сразу задать вопрос, а сколько тысячелетий мы будем обсуждать какую традицию? Вот, поэтому... Привязки к сегодняшнему, мы же все-таки привязки к сегодняшнему, да, дню. А что касается меда, это действительно, наверное, вкушали целый месяц мед, потому что зачатие детей, потому что это очень полезный продукт. Абсолютно. И он имел место на столе молодоженов каждый день. Угу. Поэтому это... И вот очень понятно. Последний вопрос у нас от Светланы Голуб. Какой обряд является самым важным? Как этот обряд проводится? Благодарю. Вот, Лудазар, на твой взгляд, какой самый важный обряд вот в свадебной процедуре? Сам свадебный обряд. Все важно. Нет, нет, свадебный обряд, который вы проводите, когда влюбленные. Я могу описать сейчас фантастическую версию. Ну так, давайте я поразмышляю. Однажды в сказку я такую прочитал, как проходил свадебный обряд. Вот собирается, это самая важная часть, собирается род. А идут они, встречаются в капище, и за спиной у жреца находится статуя рода. Ну, 9-метровая статуя сварога мужского начала и 7-метровая статуя лады. И они так держат ладони. За ними такая огромная-огромная статуя, еще больше. И вот, вот этот мегалит, и внизу такие маленькие человечки, а вокруг него люди. И вот в этот момент происходит что? Так как это техническое сооружение, определенные металлы, там, ну, материалы, идет усиление сигнала, который генерирует поле людей, собравшихся. Ну и под руководством жреца, который держит жезл с кристаллом. И вот именно в этот момент... Образно говоря, проводя этот священный обряд, влюбленные через свое поле предков, обращаясь к вот представителям, образно говоря, вот этой кварцевой фигурки, они с высокомерными своими сущностями там, в этой большой книге, согласовывают и ставят галочки «да». И там, наверху, их благословляют. Вот это самая важная часть, когда с земли происходит вот это волшебное соединение с небесами. И именно там, на небесах, заключаются браки. Вот чтобы туда пройти и там поставить, не в этой книжке на земле галку, а там, вот нужно этот обряд и сделать. Но это все фантастика и предыдущая цивилизация. Фантастика, это, мне кажется, это может на вот внутреннем уровне, на энергетическом каждом. Знаете, есть условия, основное условие, это когда все, да, когда все люди начнут действовать как единое поле. Не когда каждый начнет доказывать, что я самый умный здесь, я мудрее, а моя правда правдивее, а моя община самая славяй общинистей. А когда род начнет собираться по капелькам, и на основании этого начнет не просто быть, а играть и трудиться. То есть... Вот тот вопрос, который правильно задавал муж мудрый. То есть, а что надо делать? Начните с себя. Если вы свое пространство выстраиваете, вы так живете и играете. Игра, если вы напишете, опять-таки, изучайте азбуку. Игра, написанная через ижее, глаголе, рцы, ас, вам говорит о потоке, передающегося без искажения единого творящего начала. Игра. А когда вы работаете в потоке, а потом оставите вы и нить, это игра, когда вы вообще не объединяетесь. И вот первое, с чего вам надо бы начинать, это с изучения родного языка. Дальше все будет очень просто. И вот еще тут поступил вопрос от Светланы Котовой по поводу оберега. В общем-то, нужны ли вот обереги молодоженам? И какой самый сильный оберег для молодоженов? Да, собирались раз по 2000, по 1000 человек и так далее. То мог ли кто-то как-то навредить неосознанно, возможно, молодым? Ну, мы уже говорили, что в свадебной одежде присутствовало обережье, да, вот обережные узоры были, как они, проставы, по-моему, назывались, да? Во время помолвки, технические устройства, как это на современном языке назвать, биосинхронизаторы, влюбленные обменивались и носили их 2 лета. А затем, во время заключения Священного Союза, они возвращали свои кольца, напитанные энергией, друг дружке. Именно вот этот процесс зарядки кольца, когда носит она его, а он ее, он для этого. Это вот обручальные, да, имеешь в виду? То, что называют сейчас как обручальные кольца. Не которые покупаются за неделю, за свадьбу, а те, которые носятся 2 лета. Они заряжаются. И когда вы их, образно говоря, себе одеваете, вы подключаетесь к сущности вашего близкого человека, всегда его чувствует. Вот это и есть главный оберег. Но прежде чем этот оберег зарядить, у вас должно быть пред-ивент в 2 лета. Понимаете? Это вообще традиция славянская, вот если честно, друзья, мы откровенно, это когда вы создаете будущее в настоящем. Вот мы с вами сейчас живем как бы в будущем. И вот чай, кружка, все это здесь результат того, что кто-то когда-то задумался, что это здесь будет. Поэтому каждый день вы создаете будущий мир. И свадьба – это результат предыдущих действий. Вот к этому надо подойти. И поэтому и священный обряд – это тоже ваша подготовка. И заряд оберегов – это тоже подготовка. Это не просто вещи, которые вы купили. Вы перед этим должны. Это как яблоко, которое лежит на столе. Оно лежит только тогда, когда вы решили несколько лет назад выкопать лунку, посадить маленькую яблоньку, потом ухаживать, когда она вырастет, и только потом когда-то оно на вашем столе. Поэтому свадьба сейчас – это как яблоко. Она вон там. И вот сейчас, если вы решили, вы начинаете трудиться на будущее. Те, кто не делали этого... По сути, рождается ребенок, дитя, и через какое-то время, там через 6 лет, пока он воспитывается, там молочные зубки у него есть, когда уже 6 лет, уже, в принципе, можно где-то образно замышлять его будущее, свадьбу. Ну, да? Его-то будущее можно замышлять, просто его надо воспитывать так, чтобы он в этом потоке потом сам жил, чтобы это было его вот стилем жизни, чтобы это было его жизнью, чтобы он продолжал и хотел так жить, чтобы внешняя информационная среда, она не передавила то, что дается внутри семьи. У нас же сейчас так происходит, что родители вроде бы закладывают нравственную основу, а внешнее вот это вот информационное поле, эта система, она передавливает, и не каждый ребенок может вот сохранить эти ценности. У меня, кстати, вопрос к Ладозару по этой теме. Несмотря на то, что у нас очень быстро люди женятся, несмотря на то, что вступают там в какие-то так называемые гражданские союзы, все равно рождаются гениальные дети. Как это происходит? Раз ты говоришь, что нужно там 2 года, чистота, пробить, да, все подожди, свои. Это происходит точно так же, как у мартышек. В природе. Какие-то физические способности. Друзья, еще раз. Это родовые предназначения высокое, да, извини. Отвечу, как это происходит. Я же, ну, все, кто учили биологию, оно все так и происходит. Оно в животном мире так и происходит. Тело человека – это все равно животное, живота родящее. Поэтому знаешь ты, не знаешь, бананы шибаешь палкой. Все равно мальчик, девочка, ночь – счастье, ребенок. Биологию никто не отменит. Вопрос о качестве сущности и о нравственности сущности. И вот именно то, что вы сказали сейчас, когда начинает готовить будущую невесту и мать с детства. Девочки играют в куклы зачем? Это инструмент игры воспитания будущей мамы. Когда он начался? Если у вас девочка играет нормальную куколку славянскую, а не в Барби с грудями и кенами, вот у вас вот такое видение. Вот про это мы говорим. Поэтому если вы хотите что-то получить, начинайте трудиться над собой и над своим потомством. Вот и все. А дети, они всегда появятся. Наверное, легко. Ясно. Еще вопросы? Все, вопросы. закончились. Да. Вопросов нет. Но... А, вот у меня есть еще вопрос. Как правильно выбрать дату? И вот были ли какие-то, ну, скажем, наиболее благоприятные времена для проведения свадьбы? Ну, это вот весна и осень, как правило. Ну, весна и осень – это как бы такие понятия растяжимые. Может быть, еще что-то связано было, допустим, с Луной, еще там с какими-то там, родовыми праздниками. Водозар. В какое время обычно играли свадьбы? Весной и осенью? В благоприятное время солнечного. Солнечная зима. То есть получается, что, наверное, самая такая благоприятная свадьба – это на купальские дни, когда солнцестояние летнее? Но у нас есть солнцестояние, а есть равноденствие. Угу. Есть весеннее равноденствие и осеннее равноденствие. То есть на 4 кологодных праздника тогда получается самое. Желательно на равноденствие, когда у солнца стабильный заряд. Почему у нас на весну, как бы и на осень? Любомир же поступает. Любомир, славянский праздник, он про что? Почему свадьба там осенью играет? Опять это привязано к этому. Либо весной, либо осенью. Да, еще я знаю, что в купальские дни уже проводили как раз чадо те пары, которые поженились накануне. Они вот этим, под этими мощными энергиями проводили дитя уже. Поэтому, да, наверное. Там немножко другая история. Допустим, ну, зимой это иммунная система, это вода с зарядом, как это, иммунки. На купало это репродуктивные воды. Там, если ты окунаешься в воду ледяную, у тебя здоровье повышается, потому что кристаллическая структура воды меняется. Здесь у тебя репродуктивные воды, поэтому никто свадьбы тут не проводит. Тут хорошо зачатие, а тут хорошо выздоровление. А вот именно в промежуточных вещах производится, собственно, эти. Ну, там все же опять кресты вы увидите, опять солнце. Понятно, спасибо. Ну что, подводим? Думаю, что да, пора подводить итоги сегодняшней нашей беседы. Ну, надеюсь, было полезно. Уж не обессудьте, если мы какие-то глубокие традиции сегодня не обсудили. Будьте добры. Изучайте традицию, слушайте мудрых людей, читайте книги. Вот. Но единственное, что помечайте, когда и кто сказал об этом. В каком веке это было, году, там, тысячелетии. Ну и трудитесь над собой, чтобы были здоровые, красивые, мудрые. Такие же, как сейчас. Да. Любви всем, добра и здравия, доброго. Здравомыслие. Ну что ж, друзья, сегодня мы постарались рассмотреть, как же все-таки проводятся свадьбы в современном мире и как провести современную свадьбу в славянских традициях, учитывая знания наших предков, далеких и не очень далеких. Это замечательно, что люди находят друг друга, создают пары, вступают в семейные союзы, которые благословлены родами, которые благословлены родителями. И такие союзы никак не могут называться браками. Итак, тема нашей дискуссии сегодня звучала «Как провести свадьбу?». Мы желаем, чтобы ваша свадьба была истинным семейным союзом. Во благо. Всех благ вам. До новых встреч. Да, благодарим. С вами было Народное славянское радио, дискуссионный клуб и ведущая клуба Елена Андреева. Елена Ромская. А в гостях у нас были Ладозар и Провида. Благодарим. Благодарим вас, уважаемые участники, слушатели Народного славянского радио, за ваши вопросы, за участие в жизни нашего радио. Благодарим всех тех, кто нам сегодня помогал в эфире. Это Светлана Большакова, которая следила за чатом, Евгений Роденко, который находился за пультом, и Владислав Аристов, наш оператор. Добра, любви и счастья. Всех благ, до новых встреч. Да, быть добру.